Тут же в них полетели банки и другая дрянь. «Слезай! Приехали! Конец веселому катафалку!» — глумились с балкона веселящиеся зрители. «Ставь коляску на тормоз и цепляйся за мои плечи!» — крикнул Жерар, подставляя спину Ланселоту. Тот послушался, еще не понимая толком, что, собственно, произошло. Жерар сначала отнес его к барьеру и усадил там, а потом вернулся к коляске, взвалил ее на спину, с трудом удерживая ее за спинку своими культями, и, согнувшись под ее тяжестью вдвое, потащил коляску вверх по дороге. Он не собирался, да и не смог бы при всем желании отнести ее на большое расстояние, но хотел убрать ее подальше от балкона, с которого в них бросили эту проклятую каменюку. Он все-таки оттащил ее метров на 100 и оставил под внешним ограждением, и только после этого вернулся к Ланселоту. Тот сидел бледный, как смерть, и с ужасом ждал, что скажет Жерар. «Ничего», — сказал Жерар, — «лопнула только ось. Цепляйся за мои плечи». Он снова повернулся к Ланселоту спиной и присел. «Ну ты чего?» «Жерар, кажется, мое паломничество подошло к концу. Не болтай! Ты что, не понимаешь, как нам повезло?» «Куда как повезло!» — Ланселот даже рассмеялся. «Ну да, повезло! А если бы одному из нас этот камень упал на голову? Они швырнули его с большой силой, только прицелились плохо». «Ну, видно, зараза каменюка срикошетила от дороги и ударила прямо в середину оси. Это опять-таки к лучшему, ось просто лопнула, ее половинки еще можно скрепить, а вот если бы камень попал в колесо или погнул ось...» «Жерар, я благодарен тебе за твою дружбу и твои усилия, но сейчас ты немножко помолчи, Ланс. Мне сейчас надо думать, как скорее починить твою коляску, а не пустыми разговорами заниматься. Если у тебя будут предложения по ремонту оси, любое будет выслушано с благодарностью. А если уж тебе просто вдруг приспичило передо мной мелодраму разыгрывать, сделай одолжение, заткнись, пожалуйста. Понял? А теперь хватайся за меня, я отнесу тебя к коляске». Ланселоту ничего не оставалось, как подчиниться. Но он же видел сценарий, по которому будет разворачиваться действо дальше, так ясно, как будто все это происходило в реальности. Жерар будет тащить его на спине, время от времени ссаживая его у ограждения и возвращаясь бесполезной теперь коляской, которую в конце концов все равно придется бросить. Может быть, он и дотащит его таким образом до оранжевого старта и даже пройдет его первым, но после-то ему все равно придется его покинуть. Да, покинуть. Никто не позволит ему идти и дальше нести на спине паломника, который сделал заявку на самый высокий старт. Ну что ж, остальное ясно. Когда ночью Жерар уснет, он, Ланселот Озерный, уж как-нибудь найдет способ исчезнуть с трассы и освободить друга. Ему стало спокойно, и он даже поудобнее перехватил руки на плечах Жерара и облегченно вздохнул. Жерар, будто подслушав его мысли, повернул к нему красное лицо и прохрипел: «Ничего не выйдет. И учти, поганец, если ты попытаешься помешать спасти тебя, я сам тебя сброшу с башни, как только мессии починит мне руки. Ты меня понял?» «Понял, понял», — сказал Ланселот и усмехнулся. Сам Жерар еще не понял, что ему, Ланселоту, и в самом деле пришел конец. И конец этот один — распятие. «Никуда мне от тебя не деться». Грустно пошутил он про себя, мысленно обращаясь к Христу. «Никогда не мечтал я о стигматах, а вот надо же того и гляди сподоблюсь». Когда на балконе появились Инга с Ванды, Ланселот оставался сидеть, прислонившись спиной к ограждению, и только махал им издали рукой и улыбался все время, пока они, перегнувшись через перила балкона, бросали банки с едой Жерару и, конечно, расспрашивали его о том, что случилось с Ланселотом и где его коляска. Выслушав его, они сразу же исчезли. Ночью Ланселоту так не удалось покинуть Жерара. Он просто не успел это сделать. Как только с балконов удалились зрители, с одного из них с грохотом упал какой-то мешок. Вслед за тем с балкона свесилась веревка. Потом они увидели, как через ограждение перелезла худощавая и темная фигурка, скользнула вниз по веревке, и вот перед ними явился 35-ик. «Привет, ребята, вот и я!» К кожа на лице у 35-ка была